Евреям, 13 глава, 7 стих. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Иисус Христос вчера и сегодня, и вовеки тот же. Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Братья и сестры, мы сегодня не только вспоминаем Павла Тимофеевича, который как бы начало движения лесной детских лагерей, о котором уже много мы там слышали, и вы это знаете. Мы сегодня поминаем всех наставников, которые были соучастниками в этом служении, которые работали, которые участвовали, которые жертвовали жизнью своей для того, чтобы мы, дети, были возрождены от Господа через Господа нашего Иисуса Христа, Духа Святого. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни». Я хотел бы, братья и сестры, сейчас, знаете что, быстренько вместе с вами вспомнить те, которые были из братьев, которые посещали лесную церковь. Это наши наставники, которые были. Костюченко, да? Григорий Васильевич. Хорев Михаил Иванович. Пушков Евгений Никифорович. Шептала Михаил Тимофеевич. Петр Данилович. Петерс. Миняков Дмитрий Васильевич. Дубовой Степан Герасич, Зарезов Алексей Тимофеевич. Так, кто у нас еще? Батурин Николай Георгиевич, да. Печной Петр Михайлович, да. Сажнев Вениамин, да. Антонович. Братья и сестры, вот мы сегодня будем как раз вспоминать, и мы не только будем вспоминать Павла Тимофеевича, но мы будем вспоминать тех братьев, которые были действительно наставниками и благословения для лесной церкви. Хотелось бы, как мы уже немножко с братьями говорили, у нас желание, чтобы мы могли вспомнить о жизни этого человека, Павла Тимофеевича. И как его все-таки, откуда он появился вот, в братстве, и как его было, какое было благословение. Вот. И мы сейчас с нашими вот, братьями, моими мамой, вот, хотим немножко вспомнить о тех событиях, как это происходило. Как все-таки он обратился? Потому что он сам был из мира обращенный. Вот, у него интересное было обращение. Вот. И вот таким образом мы сейчас постараемся вспомнить. У Анны Пантелеевны и у Тимофея Егоровича родился сын. Назвали его Павел. У него была старшая сестра Раиса и младший брат Петр. Будучи в возрасте 10 лет, по-моему, он потерял отца. Отец ушел на фронт и не вернулся. Когда он подрастал, он с уличными ребятами, как все подростки, так как есть, рассказывал. Иногда хотелось яблок, а там сторож. А что они делали? Брали камни и бросали в другую сторону сада. А собаки слышат, там это вот что-то шурудит, и туда. А они в это время дерево потрусили, набрали яблоки и пошли. Вначале это было хутор Сорокина назывался. А почему хутор Сорокина? Там поселился один дед Сорокин. И рассказывали за него, что он был сильно курящий, сильно курил. И вот однажды, и любил рыбу ловить. И вот однажды он решил бросить курить. Взял кисет махорки своей и забросил далеко в озеро. И долго не приходил рыбачить. А потом пришло время, решил пойти порыбачить. Кинул удочку, что-то клюет, достает, это кисет. Совершенно сухой. Бери, кури, дьявол предлагает. Он так, говорит, сильно испугался, еще сильнее размотал и бросил. И больше не ходил рыбачить. В одной из местных газет они прочитали, что где-то в городе собираются какие-то мракобесы. Так и была статья про мракобесов. Они с ребятами решили пойти посмотреть, что ж это за мракобесы там собираются. И попали на собрание евангельских христиан-баптистов. Ему очень понравилось, особенно ему, говорит, мне очень понравилась молодежь. И я, говорит, там остался. Ну, впоследствии он уверовал, вот, принял Христа в свое сердце. Вот очень так кратко. Сейчас мама расскажет немножко. На что можно вспомнить о муже? Осталась, конечно, память, портрет и дети. Жизнь быстро прошла, скоротечно. Мама свекров говорила, как-то Павлик пришел на бедном. Она говорит, бабушка, как вам жизнь прошла? Она так подняла руку. Как день вчерашний? Так она есть. Как жизнь реально, дети, так и смерть. Я все время у него спрашивала, Павлуша, когда не мог читать уже, ты не боишься смерти? А он улыбается, ласка, как звездочки, говорит. Я говорю, ну, слава Богу, это уже хорошо, это победа. Когда у нас должно быть столетие Библии, да. Его вы сколько было? 10 лет, наверное. И его посылают на автостанцию братьев направлять в другое место. А нас окружили. Наш бугор был весь в красных шапках. Никак не пройди. Я ходила, не знаю, или Даника в положении. А мой муж тоже сидит как в закрытом. Ага, и говорит, Галя, тебе будут выпускать, давай иди. Иди, говорит, друзей направляй в другое место, где будет общение. А у нас так, если идти к нам, перекресток, церковь православная, а то к нам по прямой дороге. Стоит милиция на перекрестке. Вы к кому? К папу Борису или к Павлу? К папу Павлу не пропускаем. Борису, пожалуйста, православную церковь, туда идите. Ну, никак не направляли. Потом все-таки я туда-сюда ходила несколько, а потом уже поняли меня, в чем я делала. Ну, я уже так, вот-вот декрет уйти, видно было мне сильно. Ты куда идешь? Я говорю, в роддом. А, в роддом, ну иди, иди, говорит. Вот, вот так мы курсировали, так спасали. Ой, ну что можно еще сказать, друзья? Конечно, он был такой сильно жертвенный. Я боялась ему что-то сказать. Когда он действовал, я только могла молиться и аминь сказать на его молитву, и все. У меня бы уже не было, а дети добавлялись. С лагеря привезла Аннушку, которая 14 деток сейчас. Вот. И вот такая вот наша жизнь была. Аннушка, я ходила и так думаю, что мне скажут на работе? Пойду в контору, там сверяться надо было. Вера Ивановна, так большой зал, на косточках считает, а я так иду к ней. Она, ой, Аллочка, садись, садись, я так села. Ну, считает она выходные дни, там все, все. Все в тебе в порядке, все хорошо. Я говорю, ну, спасибо, Вера Ивановна, поднимайся так. И так чувствую, ее взгляд провожает меня так далеко, мне по комнате идти. И она так говорит, вот кому не будет страшно умирать. Они прекрасно знали, что мой муж был сужден на 5 лет. Потому что и радио, и местные газеты. И думаю, вышла я, дороги не видела, друзья. Говорю, Господи, я свидетельство, живое свидетельство. Думаю, слава тебе. А я так боялась. Думаю, как я буду ходить в положении? Кто мне будет говорить, что мужа нету, она в положении? А я говорю, Господи, а эти люди говорят, вот кому не будет страшно умирать. Каждый чувствовал за спиной свой грех, что он не родил, а умертвлял ребенка. И вот попала я в роддом, я родила Аннушку. И, конечно, она много-много не видела папу, не знала ее, росла без папы. А Галя тоже родилась в то время, когда их арестовали, а я вошла в положение как раз. И она не помнит папу. Я, говорит, не знаю, как я жила. А Петя говорит, а я, говорит... Сколько он сказал? 2 месяца помню папу, я как жил с ним. Потому что он родился и привел меня с роддома, оставил в спаленке, помолились, и он ушел на нелегальное положение. И сколько он там был, не помню. И там сразу 5 лет дали ему. Петя рос, и не помню. Я говорю, я не жил с папой. Вот когда было воспоминание о папе на кладбище. Он говорит, я вот не помню. 2 месяца помню, что папа был. Вот так дети жили. Ну, слава Господу. Слава Господу. Он, вы знаете, дома не жил. А друзей, вот Алю, Валю, братьев посылал, чтобы кто-то нас проведал, кто-то нас ободрил. Помню, приехали братья, я пришла с работы. А мама говорит: «Галя, у нас братья были из Белоруссии. Так молились». Но они же по-белорусски, акцент такой-то. На коленях стоим, они молятся, да, говорят: «Ободрай, ободрай эту семью». Это слово такое «ободряй», значит. Они «ободрай», говорит, «ободрай эту семью». Ну, слава Богу, вот Бог помог до этого места. Конечно, мы уверены, что Он с Господом. Нам просили, чтобы дали машинку такую. А дети наши, вот внук Павлика, сын, бабушка ни в коем случае. Это столько ребер поломали мы людям. Им команда дана завести сердце, когда она становится. Ну, Галя и все, и Павлик: «Мама, мы не хотим». И Галя говорит: «Мама, сколько папа дал Господь сердце просучать, столько и будет, не будем». Они один, два, три, так легенько подходили к нам: «Нет, нет». Ну, говорит, у него сердце бьется на 30%, 28 давления. Мы сделаем на 3 дня, это дается такая машинка, что кровь сильнее качает к сердцу. Он будет в полном сознании, вы можете поговорить с ним за эти 3 дня, попрощаться с ним. Но оно так и было. Но потом, когда день этот приходит, я не знаю, кто был, но я помню, стою так, и они говорят: «Вы готовы принять смерть?» А мы: «Ой, думаю, мы смерть папы принесли, ну как это?» А потом поняли, они сейчас будут все отключать от него, и на табло смотрят. И мы смотрим, смотрим, отключается, отключается, и опять 30% сердца, 28 давления. Он уже не жилец. Павлик, Сережа и я присутствовали при его уходе в вечность. Я так подошла опять: «Луша, ты не боишься смерти?» А он так улыбается. Я говорю: «Ну, слава Богу, это хорошо». Я так смотрю на него, а он так вот смотрит раз и пристально-пристально смотрит. Вот так глазки прям, как будто и яркое солнце, или кого-то ищет. А я говорю: «Дети, папа на небо смотрит». Он раз и закрыл. Тут я с ним разговаривала все. А потом еще раз так открыл глазки и прищурился, и кого-то искал, смотрел. И опять закрыл и вздохнул. Павлик, и табло потухло. Тут бегит врач, а это ж реанимация. Там, знаете, люди кричат, волосы рвут, а мы спокойно. Сережа, Павлика так стоим, и слезки только льются в нас, и все. И слава Богу за все. Братья и сестры, я вспомнил однажды, приезжая я уже в Америку, когда мы приехали на постоянное место жительства, мы как раз пришли до мамы, до папы. Я говорю: «Пап, давай с тобой познакомимся». 11 лет на нелегальном, 12 лет заключения. 23 года. А так мы его видели. Но это общение, вот эти молитвы, и его забота о том, что он нас посылал, там, вот тетя Лиды Бондарь были, вот сестра Люба Бородина с нами опекалась, нас опекала, была нашим воспитателем. И вот, слава Богу, все мы дети одного Отца, нашего Господа Иисуса Христа. Вот так мы с ним познакомились уже в Америке, вот так мы больше имели уже общение. Однажды он приехал к нам, на нелегальном был, и попросил, чтобы мы, значит, чтобы я отвез его в Краснодон. А у меня был мотоцикл, вот этот, МТ-10 такой, тяжелый мотоцикл, и мы с ним едем. Едем в Краснодон, и вдруг возле военкомата останавливает милиция нас. Останавливает: «Ваши документы, я документы, ваши документы». «Ага, Павел Тимофеевич». Значит, приехали. «Следуйте за нами в отдел милиции». Он сзади сидит на мотоцикле, а я еду. А машина была полная у них, милиции в машине. И они говорят: «Следуйте за нами, мы едем». Он говорит: «Проезжаем возле автостанции, а там была такая железная дорога». Он говорит: «Знаешь что, Павлушка, говорит, ты сейчас приостановись немножко, я спрыгну с мотоцикла». Говорю: «Хорошо». И мы едем к железной дороге. Ну, там быстро ж не проедешь по железной дороге. Нужно приостановиться. И он, значит, машина же милицейская приостановилась, проехала. И он, это самый раз, он спрыгнул с мотоцикла, а я поехал. Они смотрят, мотоцикл едет, все нормально. Приезжаем в РОВД. Они выбегают с машины, а его нет. А где он? Он точно был, говорю. Не знаю. И таким образом вот так Бог сохранил, и он дальше продолжал служение. Друзья, дорогие, хочется сказать, да возвеличится Господь. И псалмопевец Давид говорит, величайте Его со мною. Все и во всем Господь, это Его рука. И Давид также говорит, если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живыми бы поглотили они нас. Все Господь вел. И какая благодарность Богу, что вот мы здесь многие имеем верующих родителей. Некоторые отцы, у кого, может быть, и матери, перешли уже в вечность к Господу. И мы радуемся, что они с Господом. У нас нет никаких сомнений, что он с Господом. Родители наши, христиане, они дали нам вот этот путь, направление на этот узкий путь, который один единственный ведет и приведет нас в небо, в вечность. Сейчас воспоминания о папе, может быть, кто помнит, с Рязани. Анатолий Сергеевич и Михаил Афанасьевич, два брата. Они так ездили по церквам, укрепляли веру у верующих, и Господь, что Господь может исцелять по многим церквам. И помню, в братстве так папа говорил, что Анатолий Сергеевич ездил с Михаилом Ивановичем, да? Хоревым. А Михаил Афанасьевич с папой, то они сначала вдвоем, рязанские два братья, а потом их разделили с братьями, чтобы ездили. И один раз мы едем, были слежки и прослушивания с Луганска. Едем в Краснодон на вот этом мотоцикл тяжелый Днепр. В багажнике полно литературы загрузили, там закрутили. Михаил Афанасьевич сидит в люльке, а папа сзади. Заехали мы к Казарезову. А была слежка. И вот только от Казарезовых выехали, смотрим за нами машина. В Краснодон въезжаем, останавливает возле там хлебокомбината. А я за рулем был. Останавливает милицейская машина и документы. Я дал документы, они забирают документы. Говорит, на дороге такой мотоцикл, как у вас, сбил человека и скрылся. И вот надо нам проверить. Следуйте за нами. Ну, документы забрал, впереди они едут, а я сзади. Там в одном месте папа говорит, приостановись, я выйду. Михаил Афанасьевич говорит, ему ничего не будет, он пенсионер, а я на нелегальном, и меня сразу заберут. Я приостановился, они так проехали медленнее, они остановились, милиция впереди. Папа вышел, а уже вечерело. Вышел и пошел. А те ждут милиция. Я подъезжаю, они вышли с машины. Где тот человек, что сзади сидел? Я говорю, ну попросился выйти, вез человека, пошел себе по своим делам. Как? Может, это как раз тот человек сбил это? Я говорю, я же за рулем, при чем тот человек? Ну, надо было ему, он вышел. А кто он такой? Ну, человек пошел. И милицию привезли. Михаил Афанасьевич, и меня тоже там протокол составили. А следователь вообще другое говорил. Я говорю, а по какой причине нас остановили сюда? А он там еще что-то придумал, я уже не помню. Ну, совсем разные, они не сговорились даже. Подходим к мотоциклу. Смотрю, два милиционера открыли багажник, и там литература лежит, и они роются там. А я подхожу, вы что тут делаете? Раз, отпрыгнули. Я говорю, какое имеете право без санкции прокурора обыскивать? Они, да не, мы ничего не трогали, все на месте. Посмотрите, все. Посмотрел на месте, мы поехали. А потом возле нас жила тетя Аля, тетя Валя там недалеко. А папа туда к ним пришел, домой не пошел. Вот. Ну так Господь их сохранил. Вот. Много милости Господь являл. И за служение вот, лесной церкви Господь вот, один срок папа отсидел. Ну и мне пришлось с Галей тоже нас трудились. Вместе в лесной церкви. А как арестовали? Возвращались с Закарпатья, это было 23 августа. Обычно 2-2,5 месяца был детский лагерь в лесной церкви. Почти все лето. Ну, мы когда ехали с Мукачева до Львова, и так вот видно было, один человек по вагону прохаживался. В этом плацкартном вагоне прохаживался, смотрел так. А только приехали во Львов, вещи. Нас друзья встречали там на машинах. Мы вещи подносим к машинам, к нам подходят, окружили милиция. Ваши вещи подозрительные, в поезде убили человека, похитили вещи. Пройдемте, вот, милиция. И еще вещи забрали. А сестра Лида Бондарь, она с детьми вышла позже немножко и села там на лавочке, на перроне. Вот, а потом друзья львовские подошли, и вместе с детьми она ушла. И тогда ее не арестовали, хотя тоже хотели, планировали. Потом, через несколько лет, ее арестовали, и все равно по этому делу судили. И когда нас потом повезли в спецприемник, целый месяц мы там находились, то со спецприемника уже воронок посадили и в тюрьму везут. Ну, посадили нас в боксики, это как он, черный ворон называет, вот машина. И втроем мы вместе сидели. Спецприемники в разных сидели камерах. Галя в одной, папа еще. А так вместе, до тюрьмы хоть вместе поговорить. Папа говорит, в тюрьме там у всех, чтобы переговорить могли, клички дают друг другу. Чтобы не говорить по имени, имена одинаковые. А как? Ну, если на... а есть возможность, бывает переговорить. Там правила картонные висят в каждой камере в тюрьме. Их скручивают трубочку и туда в решетку и кричишь. А там вот двор тюремный и слышно. Вот. Если называют там друг друга по кличке, понимают, начальство не знает, а можно было переговорить. И вот он говорит, Галя, ты, говорит, с Бреста? Ну давай, Белка тебе будет. Мне говорит, ты Володя? Давай, Волкодав будешь. А я, говорит, Рытиков? Ну я буду Рысь. И вот так вот я кричу, Рысь! Говори! И вот так вот. В прогулочных двориках тоже. Целый год мы сидели в тюрьме, вот под следствием, не могли нам ничего доказать. Вот, в прогулочный дворик вышли, и я кричу, а в камере настроил следователь заключенных, некоторых вызывал, что мы там на вокзале, и такое приходят, говорят, что на вокзале мы верующие с ножами кидались на людей, заставляли верить в Бога. Вот, и, а эти ж верят все это, всякое лжи. Я говорю, это да нет, он нам следователь сказал. Вот. И такой настрой, вся камера, прям, ну, там всякое зло делали. Вот. Вас надо всех уничтожить, всех расстрелять. Вот, такие злые. Ну, это общего камера режима. Вот. И на прогулочный дворик вышли. Вот. Я кричу, бывает, что в одно время где-то в другом дворике кто-то, папа там или Галя, кричу, Рысь! А он тоже как раз на прогулке был, их камера. Он говорит, говори, кричит. Я говорю, вот в нашей камере говорят, что мы такие, такие, такие, вот нас надо убивать и стрелять. И я ему говорю, а камера вся, слушай же, все же тут с нашей камеры, внимательно притихли все. Вот я же за них рассказываю, как они настроены. Следователь, говорю, наговорил, там вот пришел один такое. А я не обращаю на них внимания, папа, говорю. А он правильно кричит. И после этого никто, все перестали там что-то там кричать, ругать. По-доброму стали обращаться. Они, когда смотрят, выводится человек, они еще больше на него наседают. А когда не обращаешь внимания, спокойно. Вот они раз-два посмотрят, нет, и все, не получилось. Еще многие братья свидетельствуют, вот папа сидел в Луганской тюрьме, и во Львовской, когда я сидел, везде, где он находился, в камере или в коридоре, вот так идешь по коридору, бывает, ведут в баню раз в неделю водили, или прогулочный дворик выводят на один час в сутки, чтобы воздухом подышать. И на стенах написано Откровение 2.10, я думаю, все мы хорошо знаем, да? «Будь верен до смерти, дам тебе венец жизни». Вот. Господь наш скоро придет, мы знаем. И сейчас Господь при дверях, да? Мы все верующие. И вот пели сегодня псалом. Как приятно нам встретиться с вами пред Ним, перед Господом. Приятно общение такое, дорого. Но как было бы приятно, и насколько это будет приятнее встреча с Господом. Она очень близко. Пред Ним, чтобы все мы встретились. А это зависит от кого? От нас, чистое сердце Бога. Верный Господь заберет, будь верен до смерти. И вот папа карандашом простым, на стенах везде ОТК 2 и 2.10. Или Откровение 21.7, а там побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Вот такие места все стены исписал. И в камере, и в боксиках, когда там на суд возили. Или там везде, где была возможность, а там ведет надзиратель по коридору камеру. Там бывало в камере человек 20. Вот. Впереди он идет, а папа возможность. Только он отвернулся раз. Написал. И вот кто, братья, идет, и я иду, читаю. О, Откровение 2.10. Такие слова ободряющие. Или 21.7, или другие места. Тимофея много писал. И вот Степан Григорьевич и многие братья. Луганский, говорит, Анатолий Никитович, стены были исписаны такими. Он не боялся, так смелый был. У него было такое часто высказывание. «Иди на риск, за последствия отвечает Христос». Иди на риск, то есть не бойся ничего, что надобно будет претерпеть. Господь не оставит, поможет, силы даст устоять и доведет. Он рассказывал, я уже как-то делился, в тюрьме под следствием находились, и вот следователь вызвал его. Мы отказались, подписи не ставили никакие, и показания не давали. Сначала спецприемники давали, а потом следователь ложь пишет. Я говорю, так я этого не говорю. Ты меня будешь учить, давай подписывай. И мы потом договорились, не будем. Раз он ложь пишет, а еще разговаривает с ним. И мы даже не здоровались. Вот пришли в кабинет к следователю, молча сели и сидим. Один раз вызвал майор КГБ, который нас арестовывал, там Малышенко, Стаценко фамилия. Надзиратель, женщина, привела к нему. И он сразу руку тянет поздороваться. А я, руки же положены назад заключенному. А я так и стою. Он тянет руку. А я так и стою, руки назад. А потом назад ведет эта женщина-надзиратель. Говорит, ты знаешь, какой человек тут хотел с тобой поздороваться? А ты даже ни руку не подал ему. Я говорю, он нас арестовал, мы тут сидим, а я буду с ним здороваться еще. Он добрый такой дядя. А следователь тоже, папа не дает показаний, подошел, как ударил его кулаком. И рассек губу, кровь потекла. Папа говорит, вы знаете, что о вашем беззаконии будет знать вся мировая общественность? Он так вот затрясся, здоровый, Шимчук фамилия следователь. Молитесь за меня, я добрый человек, меня заставляют. Я не хочу. А вот, и говорит, и жена, и мать мне говорят, он же рассказывает дело, как ведет верующих. Не дело ничего, а меня заставляют. Папа говорит, ну я ж не виноват, что вы роботом стали, чем-то, что исполняете. Ну так, слава Богу. Ну, главное, папа никогда сам не унывал и нас ободрял, и вот в тюрьме находились. Вот, и слава Богу, слышали, что там он, в Сургуте, я в Иркутской области, Галя в Тюменской области. Нет, папа в Тюменской области, Сургута, Галя в Хабаровском крае были. Вот, и Господь хранил, вел. Милости Господни вспоминай и считай. Как чуден нас Господь. Друзья, но у меня переживание такое, сильное желание, чтобы, вот как мы пропели, как приятно нам встретиться с вами пред Ним. Очень скоро Господь придет, и чтобы встреча эта состоялась перед Господом в небе. Все, никто не остался. Но для этого нужно чистое сердцем Богу узреть. Верный Господь заберет. Вот, будь верен до смерти, чтобы были готовы, чтобы переживали. Вот, как уже говорилось вчера, что и в разных церквах мы, да, и в разных братствах сюда планировали приехать, даже неверующие, кто были в лесной церкви, но сегодня они в мире, вот, вышли замуж, сестры некоторые за мирских. Но они сильно хотели приехать. Там Наташа Куделина, Люба Шмалько, тоже это неверующие, вот, которые с детства и родители наставляли, в лесной церкви были, вот, их нету. Вот, но одно желание, друзья, чтобы встретиться с Господом, пред Господом в небе, и никто не остался. Все мы знаем, будет великая скорбь, все мы знаем, что кто-то останется, да? Но не готовые, неразумные. И поэтому давайте просить у Бога мудрости, чтобы быть мудрыми. У кого не достает, да просит у Бога. Разумными всем и встретиться перед Господом. Мы, наши семьи, наши дети, наши внуки, чтобы быть с Господом. Господи, благодарю Тебя сердечно за это общение, за эту встречу, которую Ты нам подарил в этой местности с членами лесной церкви, когда-то вместе были в юности. Здесь и воспитатели среди нас, некоторые смогли приехать. И вот мамочка наша приехала. Слава тебе, Господь, за то, что ты нам даровал некогда верующих родителей. Это не наши заслуги. Это милость твоя к нам, Господи. И помоги нам оправдать эту милость. Также быть, служить тебе, благодарными быть тебе верными. Ты хочешь, чтобы были верны все, послушные тебе, волю твою исполняли. Все мы читаем одну Библию, одно Евангелие, Господи. Наполни сердца наши Твоей любовью, чтобы Тебя любили, друг друга любили и готовились ко встрече с Тобой, которая скоро будет. Благодарим Тебя, что Ты, Папа, нам подаровал, который некогда организовал в братстве нашем лесную церковь. Детские лагеря начались впоследствии и сейчас проходят и на Украине, в России, в других странах, вот и в Америке, как слышали. Господи, благослови каждого, кто служение какое совершает вот в детских лагерях. И у нас вот в Луганской области, где Ты доверил мне совершать служение, быть ответственным за детские лагеря. Благослови, чтобы совершали служение с радостью, ни на что не взирая, и сеяли в детские сердца, в юные сердца Слово Твое, любовь Твою, и несли спасение Твое, Отец и Святой Дух. Аминь.